Поиск неприятностей. Ты уверен в том, что это он? Он же совсем молод. Такого быть не может. Молодая баронесса Юлия Дегард, внимательно посмотрев в ту самую сторону, куда сейчас шел высокородный дворянин, хозяин достаточно большого герцогства, задумчиво выдохнула, так как понимал сейчас очень важный момент, который открыто был связан именно с тем фактом, что рядом с ним шел молодой мальчишка, на плече которого можно было разглядеть весьма специфический герб, который сейчас интересовал молодую девушку-дворянку больше всего. Ведь именно благодаря получению своеобразного наследства представители ее семьи могли бы достаточно быстро подправить собственное благосостояние. Нужно было только постараться. Сейчас молодая баронесса понимала, что по сути у нее просто нет выбора, так как этот молодой парень, который действительно находился рядом с хозяином праздника и являлся тем самым графом де Арна, родословная когда-то в очень далеком прошлом пересеклась с родовой линией их семьи. Именно поэтому сейчас у нее и была надежда, что они, может быть, сумеют как-то попытаться повлиять на эту ситуацию. Нужно было просто сделать все правильно. Вот только их родитель, решившийся на подобное, по какой-то непонятной причине связался с другими дворянами и влез в конфликт, и как результат не добился ничего, и банально погиб на какой-то глупой и никому не нужной дуэли, что уже само по себе выглядело очень подозрительно, так как в этой ситуации он просто не стал рисковать собственной жизнью. Ведь по сути от этого дела зависело все будущее их рода, вся их будущая жизнь, так как это была такая удачная возможность получить очень богатое наследство. Эта своеобразная семья дворян, которые являлись коронными и по сути подчинялись только напрямую королю, всегда была притчей во языцах, именно потому, что была баснословно богатая. Да, в королевстве Китиж был еще один граф, тоже имевший огромные богатства, по крайней мере по меркам данного государства. Только вот этот граф был опасен. Фактически, по территории королевства про него ходили целые легенды, про его злобу, ненависть и мстительность. Именно поэтому все представители дворянства были готовы десяток раз подумать, прежде чем попытались бы столкнуться с интересами данного индивидуума. Все только из-за того, что этот разумный всегда старательно мстил и был очень злопамятным. Чего не скажешь про представителей данного графского семейства. По крайней мере, все слухи про эту семью говорили о том, что эти разумные всегда отличались своим воспитанием и благородством. К тому же они имели весьма своеобразное отношение к семье короля, что тоже имело большое значение для представителей дворянства. Сословия королевства. Именно поэтому многие хотели бы с ними породниться. Очень хотели бы, но и опасались. Все только из-за того, что при любом мятеже в первую очередь своими жизнями рисковали именно родственники властвующей семьи. Тут уже ничего не поделаешь. Такова была жизнь дворян в королевстве, да и во всем этом мире. Так что во всей этой ситуации было предпочтительно иметь отношение именно с этим семейством. Однако и тут возникли определенные сложности. Например, пытаться набиваться в родственники старому графу Дарн, пока тот был жив, никто из них бы даже не рискнул, так как его дружба с королем могла все испортить. Ведь тогда именно тайная служба короля могла бы провести тщательную проверку родственных связей и выяснить тот факт, что по своей сути все это всего лишь выдумка, но хорошо продуманная. А вот когда все же возникла возможность, то многие дворяне королевства начали проверять свои родословные и искать хоть какие-то, хотя бы призрачные родовые связи с этим родом. Ведь по сути тот сам молодой паренек, который сейчас фактически стал графом де Арн, интересовал их всех. Тем более, что благодаря своей молодости он мог бы банально стать тем, кого они бы использовали, а потом просто уничтожили бы, сначала став ему опекунами, а потом просто организовав на какой-нибудь охоте несчастный случай. Все просто. Такое часто проворачивают в дворянских семьях. Оставалось только понять, что именно они сами могут с ним сделать, и как именно добиться своего. И все было вроде бы нормально, тем более, что в один прекрасный момент случился весьма подходящий для подобного дела казус. Так как этот молодой разумный, который каким-то невероятным образом появился из небытия, вызвал на себя гнев короля. Как именно это могло случиться, вообще никого не интересовало. Главное, что это вызвало у Ивана V достаточно большое возмущение. Не говоря уже о том, что этот властитель королевства Китиж в последнее время сильно болел. Как результат, например, можно было воспользоваться тем самым моментом, когда он будет в беспамятстве, банально уговорив короля Ивана V признать именно их семью наследниками старого графа де Арн. Как факт, в этой ситуации можно было получить все и сразу. А настоящий наследник старого графа, который ранее признала королевская семья, да и сам умерший старик банально остался бы ни с чем. Нужно было просто сделать все быстро и вовремя, чем их родитель и собирался воспользоваться. Однако ситуация сложилась так, что не только он был таковым желающим наложить свои загребущие руки на наследство семьи де Арн. Были и другие такие же, кто хотел бы наложить уже свои руки на богатство этой дворянской семьи. Кстати, когда сама баронесса начала пытаться собрать как можно больше информации про то, что произошло в столице королевства, то выяснила, что в сложившейся ситуации у столкнувшихся между собой дворян просто выбора не было. Они начали друг с другом конфликтовать, пытаясь как можно быстрее добраться до больного короля, а других представителей королевской семьи рядом просто не было. Это был достаточно большой плюс, но при всем этом и огромный минус. Все только из-за того, что эта семья не особо мешалась планам провинциальных дворян, пытавшихся добраться до короля и получить от него своеобразный подарок. Но при этом, когда король Иван V стал очень плох, они могли бы воспользоваться этим, чтобы хотя бы его сын поддержал их интерес. Вот только опять же, представителей королевской фамилии рядом не было, чтобы хотя бы попытаться через них как-то повлиять на ситуацию. Уговорить ту же королеву и принца-наследника признать именно их наследниками или хотя бы родственниками почившего графа де Арн. Вот только в столице все случилось именно так, как и случилось. Их родитель, отправившийся на это дело, банально погиб на какой-то глупой дуэли, что уже само по себе выглядит очень странно. Так же, как и гибель второго такого же желающего наложить свои руки на имущество данного дворянина. Причем сразу стоит отметить тот факт, что второй дворянин явно не хотел бы подобного развития событий, так как он был знаменит своим трусливым характером. Даже когда его сюзерен пытался участвовать в каком-то мятеже, этот дворянин постоянно оспаривал его решение. Что вообще-то было глупостью. Как может вассал оспаривать решение своего сюзерена? Он должен просто выполнять приказы, ведь он вассал, всего лишь исполнитель. Хотя, возможно, в данном случае были и некоторые другие нюансы, про которые представители дворянства просто иногда забывали. Все только по той простой причине, что этот самый молодой граф Д'Арн, который, как оказалось, спрятался в диком лесу, куда никто бы точно не сунулся, в самый подходящий момент, когда королевской семье, против которой вспыхнул очередной мятеж, понадобилась помощь, банально вылез из своего убежища и предложил помощь именно членам королевской семьи. Поговаривают, что он еще на этом и руки неплохо так нагрел, ведь территории графства Д'Арн теперь стали куда больше, чем были ранее. И некоторые из дворян даже называли теперь этого молодого парня своеобразным карманным герцогом. Так теперь еще и поговаривают о том, что на его новых землях, как оказалось, были обнаружены достаточно богатые залежи ценных ресурсов, вроде золота или серебра. Всех подробностей молодая баронесса не знала. Да и откровенничать ей было сейчас просто не с кем. Сейчас ей оставалось только одно. Попытаться любой ценой вынудить этого молодого разумного признать их родственную связь. И тогда у нее самой будет возможность впоследствии его ликвидировать, так как этот мальчишка ей мешает. Стоит между Юлией и богатством собственной семьи. Честно говоря, сама молодая дворянка была младшей в собственной семье. В нее было еще два старших брата, которые сейчас по какой-то глупости старательно пытались друг с другом интриговать, вместо того, чтобы пытаться достичь главной цели. Кто они такие сейчас? Провинциальные бароны? А этот молодой паренек кто? Вообще-то он стоит сейчас куда выше, чем все они. С ним сейчас даже герцоги считаются. И это все имеет свое собственное значение. Не говоря уже о том, что его земли теперь освобождены на целых 15 лет от налогов. Услышав об этом, молодая баронесса просто задохнулась от возмущения. У них баронство было небольшое. И то эти проклятые представители казначейства короля каждый год приезжают, чтобы налоги собрать. А в случае какого-либо кризиса, вроде голода или войны, так и два раза в год могут заявиться за налогами. А земли этого мальчишки аж на 15 лет полностью освободили от налогов. Сама молодая баронесса с радостью стала бы хозяйкой на такой земле. Ведь в данном случае у нее была бы возможность все эти деньги оставить для себя. Именно для того, чтобы тратить их только на себя и на свои нужды. Так как она понимала, что чем больше таких денег она сможет потратить на себя, тем быстрее найдет для себя супруга. Кстати, самого этого молодого паренька, как будущего мужа, баронесса для себя даже не рассматривала. Так как понимала, что сейчас у этого мальчишки будет очень много возможностей, не говоря уже про потенциальных невест. Вон их сколько только в этом зале собралось. Практически все дворяне королевства пришли сюда со своими младшими родственницами, что уже само по себе заставляло задуматься, не говоря уже об остальных нюансах. Взять хотя бы самого хозяина этого праздника жизни. У него у самого дочь была на выданье. Однако этот индивидуум не особо спешил. К тому же у нее-то точно никакой проблемы с женихами не было, как у какой-то заштатной провинциальной баронессы. Все только по той причине, что в этом случае у этой девушки в женихах отбоя просто не было, так как она имела отношение к достаточно значимому семейству, которое всегда пользовалось особым вниманием у различных дворян. Ко всему прочему, сразу стоило отметить и тот факт, что у нее-то никаких проблем с приданным точно нет. Ее семья была достаточно богата, чтобы обеспечить ее всем необходимым. Чего не скажешь про саму молодую баронессу, у которой денег едва-едва хватило на то, чтобы хотя бы здесь появиться. Это еще ее братья не знают о том, что девушка постаралась забрать из казны баронства всевозможные деньги, чтобы довершить то, что начал их отец. Сейчас эти два идиота, ее братья, старательно ссорились между собой, пытаясь получить наследство. Хотя наследства там особо и не было. Вот если бы ей сейчас удалось захватить в свои руки подобное графство, как у этого мальчишки, или хотя бы стать ему опекуном, ведь она старше на несколько лет. Сколько ему? 15? 16 лет? А самой Юлии было уже 19. И даже если она старше его хотя бы на один год, то уже может претендовать на подобное право стать ему опекуном. А получив такое право, что позволит ей решать множество вопросов, молодая баронесса станет завидной невестой, а также обеспечит себя всем необходимым. Например, драгоценностями, о которых она ранее могла только мечтать. А что? Вот, например, в последнее время в столице королевства очень модными стали платья из паучьей ткани. Сама баронесса и понятия не имела о том, что это такое. Однако она с большой радостью обзавелась бы таким платьем, про которое говорили, что дешевле было бы сделать его из золота. Сейчас же Юлия прекрасно понимала тот факт, что в том графстве как раз и производят столь ценные товары. Даже пару рулонов этой самой паучьей ткани могли просто решить проблемы в их баронстве. И даже более того, если постараться и сделать все правильно, то сама молодая баронесса Дегард сможет получить куда больше денег, и которых, возможно, даже хватит на то, чтобы она могла купить у королевства земли для себя лично. А что? Так она, по сути, всего лишь какая-то провинциальная дворянка, у которой практически ничего нет, и даже приданного. А теперь она будет весьма обеспеченной дамой, которая сможет заставить с ней считаться. Даже простое баронство в руках девушки будет солидным приданным. И она уже даже представляла себе то, как к ней буквально в очередь начнут выстраиваться различные графы и бароны. Да, ей хотелось бы большего. Однако Юлия и сама уже прекрасно понимала, что есть определенные пределы, которые сама баронесса просто не сможет переступить. Рассчитывать можно на многое, но мечты не должны мешать воплощению реальных планов. И сейчас она могла только рассчитывать на главное, на древний свиток с родословной, который привезла с собой в столицу. Однако сейчас, в этом шумном городе, где буквально за все приходилось платить полновесным золотом, никому не было интересно чья-то там родословная. Более того, сейчас все опасались вообще пытаться как-то демонстрировать свою привязанность к мятежным дворянам. Самой Юлии еще повезло, что ее отец не додумался ввязаться в этот мятеж. Вот только ситуацию все же немного осложняли те самые нюансы, что дворян с тех самых территорий королевства Китиш, откуда прибыла она, не особо жаловали в столице. Это было плохо. И поэтому молодая дворянка сейчас в первую очередь пыталась хотя бы примелькаться здесь. Она была даже согласна стать любовницей для какого-нибудь из дворян, чтобы закрепить свое положение, и уже потом по возможности найти себе подходящего супруга. В идеале было бы хорошо привлечь к себе внимание наследника какого-нибудь герцогского семейства. Вот, например, у этого высокородного, который был хозяином праздника в данном случае, имелось аж два сына. Вот только вряд ли они обратят на нее внимание. Вон, вокруг них какие красавицы крутятся. Аж глаза разбегаются от богатства их нарядов и украшений. И у парочки даже платье из паучьей ткани. Так что сразу можно понять, что в данном случае она для них даже не представляет интереса, хотя сама по себе молодая баронесса Дегард была достаточно симпатичной и могла даже чем-то заинтересовать молодых и не совсем молодых дворян. Платье было хоть и достаточно простым, но при этом аккуратным, что все же могло сыграть свою положительную роль во всем происходящем. К тому же у нее было достаточно миловидное лицо, аккуратный носик, пухлые губы, которые привлекали внимание многих благородных, в меру большие и красивые глаза светло-карего оттенка, длинные ресницы. Сама Юлия умела пользоваться всеми этими прелестями, не говоря уже про крутые бедра и грудь приличного размера, что сразу делало ее фигуру похожей на какую-то там гитару. Говорят, что мужчины любят подобных женщин, особенно когда они послушные. Да, есть и такое. По крайней мере, в своем баронстве сама молодая баронесса старательно вертела мужчинами, как хотела. У нее даже создавалось впечатление, что ее родные по отцу братья часто рассматривают саму Юлию отнюдь не как сестру, а как потенциальную любовницу, чего бы ей явно не хотелось. По той простой причине, что она заранее понимала очень важный момент. Как там говорила ее кормилица, не для того ягодка росла и соком наливалась, чтобы к ней кто-то протягивал свои грязные руки. Кажется так, именно кормилица и научила молодую баронессу Дегард быть прагматичной во многих вопросах. Когда нужно, легко, можно так сказать, раздвинуть ноги и позволить немного лишнего перед тем, кого хочется использовать. Тогда можно будет сделать все, что ей захочется. Мужчины всегда были в постели очень уязвимы. И когда женщина делает все с умом, такой индивидуум даже не замечает того, что превращается всего лишь в исполнительного слугу. Хотя, может быть, даже и имеет какой-то там титул и родословную. Главное все сделать правильно. И она бы с радостью сделала бы подобное, особенно в отношении достаточно обеспеченного дворянина, который мог бы ей своим появлением просто позволить жить в свое удовольствие. Потом бы, конечно, она все равно вышла бы замуж. А что? Даже герцог постарался бы прикрыть свои шалости на стороне замужеством любовницы за верным ему дворянином-вассалом. Так и ее бы смог приблизить к себе, сделав придворной дамой, и своих потенциальных отпрысков-бастардов обеспечил бы будущим. Ну а что вы хотите? Она прекрасно знала, что не всегда эти самые травы-отвары помогают защититься от так называемого нежелательного ребенка, а проще говоря, бастарда. Поэтому Юлия и понимала, что в таких шалостях нужно быть очень внимательной. И в первую очередь сейчас она хотела бы защитить собственные интересы, именно финансовые. Только, как уже говорилось ранее, девушка не могла ничего предложить тем же самым сыновьям герцога де Мирт. К тому же, если обратить внимание на других таких же разумных, то сейчас, по сути, никого не было поблизости и не было. Один герцог сам ожидал рождения ребенка, а два его сына по какой-то глупости ушли в монастырь. Что они сделали и по какой причине так поступили, никто не знает. Да и глупо задавать такие вопросы тем, кто навсегда отрекся от мирской жизни. Две другие семьи высокородного королевства банально попали в опалу, и теперь просто не могли ничего ей предоставить. Все их представители либо были отправлены в изгнание за пределы королевства, буквально без ничего, и лишенные дворянского достоинства и титулов, либо были казнены на центральной площади столицы. Конечно, у них наверняка найдутся родственники, которые будут претендовать на герцогский титул, и возможно даже в этих семьях имеются какие-то подходящие по возрасту разумные. Все это вполне понятно и объяснимо. Только вот она понимала, что прежде чем эти разумные сядут на кресло главы семейства в герцогской резиденции, пройдет очень много времени, может быть даже годы, так как сама королева Анастасия, после того, что произошло после смерти ее супруга, банально не простит случившегося. Как результат, можно понять, что она постарается сделать все возможное, чтобы больше не допустить таких шалостей со стороны различных разумных, вроде тех самых герцогов. Так что сейчас в королевстве Китиш, по сути, осталось только двое таких разумных. И, как уже было сказано, один полностью выбыл из игры, так как он был слишком стар, да и женат на молоденькой дворянке, которая сейчас носила для него потенциального наследника. Так что вряд ли этот разумный заинтересуется никому не нужной провинциальной баронессой. Второй имел достаточно крепкую семью и был знаменит тем, что никогда не изменял своей уже давно почившей жене. Также он воспитывал и своих детей. Так что рассчитывать на интерес со стороны его сыновей Юлии уже не приходится. Если бы, конечно, еще был жив тот самый молодой граф Дешар, про которого ходили целые легенды о его склочном характере, то молодая баронесса могла бы постараться с ним заранее договориться, чтобы с его помощью добиться нужного ей результата, просто сделав ему какие-нибудь поблажки или одолжения. К тому же этот разумный никогда не жаловался на отсутствие у него лишних денег, а это уже только само по себе говорило о многом. Так вот, он тоже года три назад где-то глупо погиб, и надо же было такому случиться. В последнее время все эти разумные, кого она могла бы попытаться хоть как-то привлечь к своим делам, банально выбыли из жизни, по разным и даже часто вообще необъяснимым причинам, и сейчас у нее даже создалось впечатление, что все это может быть как-то связано именно с этим самым молодым графом Деарн, а значит и она сама, проявив к нему свой интерес, может в один прекрасный момент банально исчезнуть. Она бы не хотела подобного стечения обстоятельств, вот только исправить положение каким-либо образом у нее сейчас уже просто не получится, так что самой Юлии оставалось только надеяться на то, что ей удастся доказать хоть кому-то из значимых в королевстве особ свою принадлежность к родословной, имеющей отношение к семейному древу этого самого слишком молодого, но видимо уже достаточно наглого дворянина. Ну а как иначе ей вообще стоит понимать то, как он себя ведет. Зашел в этот роскошный зал, такой весь расфуфыренный, с герцогом Демирт буквально за руку поздоровался, как старый знакомый. После чего они оба пошли вглубь зала, где слуги быстро накрыли стол с вином и фруктами, многие из которых для молодой дворянки вообще были чем-то необъяснимым и непонятным. Более того, вся эта ситуация сама по себе заставила всех присутствующих на этом празднике жизни дворян начать перешептываться. Они действительно осторожно судачили о том, какой сорт вина сейчас будут пробовать эти двое разумных. Надо сказать, что это самое вино, судя по всему, было действительно очень дорогим, так как многие дворяне, даже имевшие достаточно обеспеченный вид, судорожно сглатывали слюну, набегающую им в рот, и пытались запить ее вином, которым их угощали здесь. Вот только, судя по их перекошенным лицам, по сравнению с тем напитком, это вино было чем-то вроде обычной перебродившей бормотухи, которую иногда пьют местные жители в ее родном баронстве, чтобы хоть как-то расслабиться после трудовых будней. И все это открыто говорило о том, насколько серьезно сложилась ситуация. Именно поэтому сейчас баронесса и нервничала. Стоявший рядом с ней молодой дворянин, который тоже имел отношение к тем самым территориям, где сейчас вовсю зверствовали представители королевского казначейства, натужно вздохнул. Эти разумные не собирались церемониться ни с кем. Тем более, что представители дворянства той части королевства Китиш были напрямую замазаны в мятеже, хотя их семьи пока что не трогали. Относительно. Но налоги содрали, как всегда. Хотя, по крайней мере, грабежом никто не занимался. Чего не скажешь про земли тех, кто был замазан в мятеже полностью, с головы до ног. Земли этих разумных обнесли, как только могли. У некоторых даже их родовые замки сожгли. Разграбили все, до чего только их руки дотянулись. А теперь кто это все восстанавливать будет? Поговаривают, что в этих грабежах даже участвовал этот самый молодой граф Деарн, который сейчас ее так интересовал. Хотя сама баронесса в этом сильно сомневалась. Хотя бы по той простой причине, что для этого данный индивидуум был слишком молод. Настолько молод, что банально не мог участвовать в таких делах. В принципе. Но все равно, учитывая его поведение, сейчас сама Юлия понимала, что данный индивидуум ведет себя так, будто бы все время общался с такими высокородными разумными, как этот самый герцог Демирт. Это было очень подозрительно. Настолько подозрительно, что молодая баронесса Дегард едва не передумала пытаться давить на него. Но у нее другого выбора уже просто не было. Возвращаться ни с чем в родное баронство, банально растратив все имеющееся в их казне золото, она просто не могла. Ей этого не простят братья, которые ради такого даже забудут о своих ссорах и обидах. Поэтому ей все равно придется попытаться действовать именно так, как и было запланировано. Именно поэтому молодая дворянка достаточно деловито подхватила под руку своего партнера по этому празднику, которому уже заранее пообещала в случае удачного стечения обстоятельств помочь с наведением порядка на его землях. Ну а что, если все пойдет именно так, как она планирует, то Юлии удастся заполучить достаточно большие деньги в свои нежные руки, а пара-тройка тысяч золотых, которые им понадобятся для этой цели, в данном случае особой роли для ее планов не сыграет. Тем более, когда счет будет идти на сотни тысяч. Ведь информация о том, сколько именно этот молодой паренек дал денег взаймы той самой королевской семье, буквально взорвала дворянство. 200 тысяч золотых. Это что же значит? У него такие деньги в казне были? Свободные? Как так? Ведь никакой дворянин не станет отдавать последние деньги из своей казны. То есть, как результат, можно понять, что в данном случае денег у него было просто огромное количество. И именно эти деньги и должны были стать для молодой баронессы Дегард ее шагом к возвышению среди дворян королевства Китиш. А то, что между ее интересами и этими деньгами стоит какой-то мальчишка, девушку не особо интересовало. Как стоит, так и исчезнет. Ни он первый, ни он последний. Такова жизнь дворянина. Если ты не заботишься о собственной безопасности сам, что, судя по всему, этот мальчишка, настолько расслабившийся за последнее время, совершенно забыл сделать, то это уже твои собственные проблемы. А Юлия Дегард уже вышла на след и все равно получит то, что так желает. «А эта стерва откуда здесь взялась?» — раздраженно проворчал дворянин средних лет, виски головы которого слегка уже побила седина. «Только ее мне здесь и не хватало. Мало того, что моему брату все испортили, теперь еще и она здесь шастает. Федор де Вамир, вассальный барон из герцогства Денарн, прекрасно знал о том, для чего его старший брат отправился в столицу королевства, когда оттуда все, наоборот, старались бежать. Все только по той причине, что сам прекрасно понимал главное. Пока Иван V болен и безумен, у них есть прямая возможность заполучить для себя хоть какой-то шанс усилить собственные позиции. А для этого было необходимо постараться уговорить его признать их родословную, связывающую семьи де Вамир и де Арн. В такой ситуации подобное было вполне возможно. Особенно с учетом того факта, что в последнее время король был весьма недоволен данным дворянином. И даже сам разрешил объявить на отпрыска семьи де Арн полноценную охоту. Вот только в данной ситуации нашлись и другие желающие заполучить всевозможные богатства этой дворянской семьи. И одним из таких желающих и был как раз отец этой самой молоденькой дворянки, которая появилась поблизости от интересов семьи де Вамир. Хуже всего было то, что эти разумные плевать хотели на то, как и кому они мешают. И судя по всему, в прошлый раз дело дошло даже до полноценного конфликта. Конечно, кто-нибудь сказал бы сейчас о том, что ее отец был тут совершенно ни при чем, так как он тоже почему-то погиб при достаточно непонятных обстоятельствах. Вот только сам барон де Вамир сейчас понимал, что в данной ситуации все само по себе выглядит уж очень притянуто за уши. Словно кто-то намеренно постарался убрать всех тех, кто имел хоть какое-то право на эту родословную. Нет, если бы дело касалось рода графа де Шарк, то тут все было бы понятно. Представители этого древнего семейства отличались достаточно подлым характером и были весьма мстительны. И уже только поэтому можно было понять, что в отношении дела этого семейства вполне возможно были и такие стечения обстоятельств. Особенно если бы старый граф де Шарк узнал о том, что именно эти дворяне, попытавшиеся предъявить право на наследство семьи графа де Арн, банально перешли ему дорогу. Но представители этого семейства вроде бы не проявляли никакой активности в отношении семьи де Арн. Тогда кто мог устроить в столице подобное? Этого барон де Вамир не знал. Он знал только то, что возник какой-то странный конфликт, и как результат все потенциальные родственники семьи де Арн банально погибли. Достаточно глупо и вполне предсказуемо, столкнувшись на дуэли с каким-то провинциальным дворянином. Вот только этот дворянин, по сути, не имел никакого отношения к делам той самой дворянской семьи. И это уже само по себе настораживало. Все походило на хорошо спланированную ловушку, в которую влезли с головой представители двух провинциальных семей. Хотя, поговаривали, что тот дворянин тоже не так давно появился в столице, а значит, что и он мог стать своеобразной жертвой чужой интриги. Если же это сделал не он, то тогда кто мог поступить подобным достаточно жестоким образом, постаравшись таким образом избавиться от потенциальных конкурентов на этом поприще? Ну не сам же этот молодой паренек, который сейчас сидел за одним столом с герцогом де Мирт и что-то там обсуждал. Кстати, вся та информация, которую успел собрать в столице провинциальный барон, сейчас открыто ему говорила о том, что этот высокородный дворянин почему-то весьма интересовался судьбой данного мальчишки. И даже более того, этот герцог даже намеревался его опекать, что уже само по себе отказалось странным. Сейчас же барон де Вамир был вынужден думать о том, как все-таки ему можно постараться воплотить в жизнь планы старшего брата, который так глупо погиб на пути к своей цели. И вообще, вся эта история с той самой дуэлью была какая-то слишком мутная. Словно кто-то очень могущественный в нее вмешался, таким образом стараясь получить собственную выгоду. А это уже само по себе заставляло его опасаться возможных последствий после собственного вмешательства в это дело. Ведь по сути никогда не стоит забывать о том, что враги могут оказаться слишком сильными и могущественными. И в первую очередь, сам провинциальный дворянин хотел бы избежать интереса таких разумных, так как понимал, что в данной ситуации достаточно сильно рискует. Так что в этом положении ему нужно было бы быть куда осторожнее и внимательнее ко всему происходящему. Именно поэтому он понимал, что такое столкновение интересов ему совершенно ни к чему. Сейчас он хотел найти возможность все-таки подобраться к богатствам этого молокососа, которого практически все вокруг сейчас радостно приветствовали, будто бы он сам является королем. Более того, сейчас в столице поговаривали о том, что даже королевская семья сделала вид, будто бы они забыли обо всем, и сейчас демонстрируют свою привязанность и поддержку этого разумного. Один только факт того, что ему подарили земли фактически по размеру превышающие графство, уже говорил о многом. Да, эти земли были практически дикими, но разве для дворянина это имеет значение? В данном случае все становилось куда опаснее, особенно если учитывать могущество такого индивидуума. Ведь если рядом с ним все время крутятся такие высокородные, как представители семьи герцога де Мирт, то сразу стоит учитывать факт того, насколько сложно будет попытаться подобраться к этому разумному. Особенно учитывая некоторые слухи, которые в столице услышал и сам барон де Вамир. Некоторые придворные короля сейчас поговаривали о том, что до всех этих событий, когда еще был жив Иван V, да и сам старый граф де Арн, этот дворянин договаривался именно с одним из герцогов о том, что тот будет своеобразным опекуном после его смерти для данного молодого индивидуума. Причем даже уже почивший король вроде бы был не против такого развития событий. Да, если бы были другие признанные родственники, то с этим проблем бы не возникло. Сейчас же в свете последних слухов самому барону де Вамир следовало быть внимательнее. Тем более, если опекуном этого мальчишки действительно окажется тот самый высокородный, которого сейчас барон наблюдает перед собой. В этой ситуации положение дел станет просто катастрофическим, а ему бы этого не хотелось. Исходя из всего этого, Федор Девамир сейчас и скрипел зубами от злости. Мало того, что потенциальная конкурентка нарисовалась на горизонте, так еще были возможны новые сложности с дворянами, которые для него могут стать просто тотальной угрозой. Ведь по сути он просто не смог бы оказать какое-либо серьезное сопротивление на этом поприще даже какому-нибудь графу, не говоря уже про герцога. Весь расчет провинциального барона основывался именно на том, что он сумеет избежать большинства сложностей именно из-за положения дел в королевстве и молодости самого графа де Арн. Ведь такого молодого парня всегда можно уговорить на какую-либо глупость. Поговаривают, что его отец точно так же, и даже довольно глупо, погиб в диком лесу. Если все обстоит именно так, то в этой ситуации могут быть большие проблемы, так как столкновение интересов подобного рода явно не приведет ни к чему хорошему. Тем более, если рядом с этим разумным будут подобные высокородные опекуны, которые явно не позволят кому-то вмешиваться в их дела. Этого барон де Вамир никогда не хотел бы. Так что он понимал, что ему придется как следует продумывать свои последующие действия. И в первую очередь ему нужно убрать конкурентов, иначе все это закончится достаточно плохо. Да и узнать все то, что на самом деле происходит вокруг этого мальчишки, ему сейчас тоже не помешало бы, так как в этом может быть скрыто главное. Ответ на вопрос, а стоит ли с ним вообще связываться? Может быть, ему лучше вернуться в свое баронство, которое он получил в наследство после гибели старшего брата, и вообще забыть о том, что они имеют какое-то косвенное отношение к роду этого мальчишки. Что-то было странное во всем этом, но что именно провинциальный барон, который любил выпить и поохотиться, хотя бы на каких-нибудь зайцев, сейчас просто не понимал. Хотя общую опасность он чувствовал, точно так же, как тогда, когда пытался предупредить своего старшего родственника о глупости. Но только не успел. Всего лишь по той причине, что тот не стал слушать его предчувствий. Старшему брату нужны были факты. А фактов у Федора тогда просто не было. Против них был какой-то мальчишка, который к тому времени уже был в бегах, а значит им нужно было воспользоваться этой возможностью. Тем более, что сам король Иван V в то время был при смерти. Это был тоже весьма важный факт, про который забывать не стоило бы никому. Однако все эти факты так и не дали возможности провинциальному дворянину получить желаемое. И даже более того. Он погиб, и вся эта история была настолько мутной, что барон де Вамир даже опасался начинать задавать вопросы. Так как понимал, что если в этом деле замешан кто-то хотя бы уровня графа, не говоря уже про какого-нибудь герцога, то такого весьма любопытного разумного тоже не ждет ничего хорошего. А только кусок стали в сердце, как и случилось с его старшим братом. «Итак, граф, у меня накопилось много вопросов к вам за последнее время», — медленно заговорил герцог де Мирт после того, как насладился вкусом напитка, ранее переданного ему в качестве благодарности этим самым молодым пареньком, который сейчас почему-то демонстрировал гораздо больше эффективности, чем даже его собственные дети, которые были более взрослыми по возрасту. Но старого дворянина сейчас интересовало не это. Его интересовало то, насколько может измениться все положение дел в королевстве, если в это дело, которое касается потенциального противостояния, вмешается король Дмитрий. Ведь земли этого мальчишки сейчас как никогда близки к потенциальному зоне прорыва вражеских войск. Тем более, что на его землях оказались такие важные ресурсы. Одно только золото чего стоит. Да, старый герцог прекрасно понимал, что в сложившемся положении есть определенные нюансы, которые приходится учитывать. И одним из этих нюансов как раз и было весьма необычное и достаточно внезапное усиление позиций самого молодого дворянина. Тем более, что он в данном случае был в своем праве. Однако, сам факт того, что какой-то молодой дворянин умудрился собрать под своей рукой такие земли, да еще и будучи в то время в Апале, буквально вынуждал его опасаться. Кто бы там что ни говорил, но по большей части дворяне завидовали сейчас этому мальчишке. Некоторые даже открыто говорили о том, что ему буквально все падало в руки, при этом не скрывая своей зависти. Хотя сами не понимали того, какой именно ценой ему все это досталось. Например, сам герцог де Мирт прекрасно понимал тот факт, что этому пареньку пришлось через многое пройти. И все только ради того, чтобы получить такую благодарность от королевской семьи. А уж говорить о том, какие деньги он потратил на все это, тут вообще не приходится. Это даже глупо себе представлять. Одно только его своеобразное изгнание в диком лесу чего стоит. Сам герцог уже был в замке графа де Арн и видел новые трофеи, которые украшают его коллекцию чучел. Надо сказать, что это были весьма специфические трофеи, которые действительно поражают своим размером и внешним видом. Уже только поэтому дворянин понимал многие нюансы. И в первую очередь все то, что касается риска. Того самого риска, через который пришлось пройти молодому графу де Арн. Так как когда этот мальчишка решил все-таки на время отодвинуть в сторону своей обиды, то он выделил просто невероятно огромное количество денег для членов королевской семьи, чтобы те могли усилить свои собственные позиции. Аж 2 сотни тысяч золотых. Это не шутки. Далеко не шутки. Сам высокородный дворянин даже не смог себе в мыслях представить того, что он мог бы вот так вот, достаточно глупо и наивно, взять и банально отдать кому-то такие большие деньги. Конечно, он знал о том, что эта семья достаточно богата. Но чтобы настолько... Нет, были у этого мальчишки некоторые товары, которые стоили очень дорого. И многие обеспеченные люди, особенно различные властители, были готовы платить за них платить. Уже только поэтому можно было понять тот факт, что его услуги будут пользоваться спросом. Именно спрос порождает предложение. Поговаривают, что даже те же контрабандисты пытались торговать чем-то подобным. Но таких хитрецов быстро раскрывали, так как их ткань по качеству уступала и очень сильно всему тому, что поставлялось из его графства. И уже только поэтому сам герцог де Мирт понимал, что этот мальчишка достаточно быстро вернет свои потерянные средства. Тем более, что добавилось еще два фактора. Во-первых, это были новые земли его графства с достаточно важными ресурсами в виде золота и алмазов, что даст ему огромные средства. Во-вторых, что тоже было немаловажно, все его земли на целых 15 лет освобождены от налогов в королевскую казну, что также достаточно быстро пополнит его казну. Это все было просто поразительно. По сути, если бы кто-то предложил самому герцогу де Мирт нечто подобное, то он сразу бы согласился на подобное, так как сам понимал, что в этой ситуации такое может стоить очень дорого, так как именно налоги в королевскую казну могут быть очень тяжелым грузом для дворян. Сам герцог прекрасно это понимал. Как понимал он и тот факт, что с учетом всех последних событий, казна этого мальчишки вырастет куда больше, чем была ранее. Да, он сильно рисковал, но все равно выиграл. И выиграл этот мальчишка достаточно много. Честно говоря, если бы не то самое письмо от этого молодого графа, то сам герцог не стал бы никоим образом участвовать в происходящем, так как банально не хотел бы подобного риска. Ведь рисковать пришлось всем. Всем тем, что у него было. Но расчет этого мальчишки, который был хотя и очень молод, но все же достаточно хитер, полностью оправдался. Более того, этот самый Семен де Арн, дополнительно ко всему прочему, умудрился каким-то образом стравить мятежников между собой. Можно рассказывать всякое. Однако сам старый герцог почему-то больше верил в то, что именно козни этого мальчишки каким-то неведомым образом умудрились вынудить этих разумных, вместо того, чтобы объединиться перед лицом общего врага, банально сцепиться между собой, буквально до крови из десен. Результат не заставил себя ждать. Все мятежники были разбиты, и войска герцога де Мирт смогли даже немного поучаствовать в грабеже замков мятежных дворян, которые, проиграв основную битву, тут же постарались отступить. Видимо, они почему-то надеялись отсидеться в своих укрепленных вотчинах. Вот только все пошло далеко не так, как они бы рассчитывали. Именно по той простой причине, что королева-регент не собиралась прощать их шалости. Тем более, что они сами были во всем виноваты. Не нужно было устраивать таких глупых поступков. Тут уже ничего не поделаешь. Ситуация была такова, что сама королева Анастасия прекрасно понимала один важный нюанс. Если хоть раз попустить подобное и оставить в покое мятежников, то вся эта ситуация может очень плохо закончиться. Так что в этот раз никому из этих разумных, которые всего лишь надеялись хотя бы лет 5-10 отсидеться в своих родовых вотчинах, никто и ничего не простил. Более того, королева приказала доставить их всех на суд. Так что в этом положении, в которое попали все эти разумные, им просто не оставили никаких вариантов. Они пытались сопротивляться, пытались старательно действовать, всего лишь рассчитывая на время. Если бы все пошло так, как они планировали, то у них была бы возможность защитить свои интересы. Но для этого нужны были большие войска, чтобы королева хотя бы как-то прислушалась к ним. А перевес сил был именно на ее стороне. Тем более, что после главного сражения, когда главы мятежников оказались в руках королевы, все эти разумные тут же разбежались в рассыпную, так как заранее понимали, что никто их поддерживать не будет. Так что, оказавшись наедине против объединенных войск королевских сил, они чаще всего банально сдавались. Ведь даже их воины прекрасно понимали тот факт, что церемониться с ними никто не будет. В частности, сдавались слуги этих дворян и их стражники, которые сами открывали ворота в замке, так как понимали, что раз их хозяева заигрались, то кому-то придется ответить за их ошибки. И сами эти разумные, которые были простолюдинами, умирать по такой глупости отнюдь не собирались. Нет, если бы этот мятеж удался, то они были бы рады. Однако в этой ситуации все сложилось именно таким образом, что они оказались с противоположной стороны. Они проиграли. Так что выбора у этих разумных просто не оставалось. Чем и воспользовались приверженцы королевской семьи. Тем более, что и сама королева Анастасия не запрещала им заниматься грабежом. Так что после этой достаточно короткой войны, войска самого герцога де Мирт вернулись на его земли с достаточно большими трофеями. Конечно, будь это настоящая война с соседним государством, то и сам высокородный понимал бы, что эти трофеи стоят куда дороже. Да их и больше было бы. Сейчас же он понимал, что существует определенная угроза даже его планам. Ведь потенциальные враги явно не успокоятся. Он не просто так интересовался тем, что происходит на границе с королевством Хирган, так как и сам прекрасно понимал очень важную деталь. Дело в том, что никогда не стоило забывать о главном. На тех землях, расположенных на границе, находятся стратегически важные ресурсы. Настолько важные, что потенциальные враги с территории соседнего государства наверняка начнут пытаться как-то повлиять на всю сложившуюся ситуацию. Скорее всего, теперь уже высокопоставленные дворяне в королевстве Хирган, земли которого граничат с теми землями, уже старательно пытаются подзуживать короля Дмитрия. И все только для того, чтобы он как можно быстрее постарался занять эти земли для себя. Однако в данном случае подобное было бы чревато полноценной войной, а учитывая то, что происходит в королевстве Китиш, можно было понять, что есть определенные сложности, которые стоит заранее учитывать. Да и самой той же королеве Анастасии приходится сейчас прекрасно понимать, что, возможно, ее брат совершенно случайно забудет о родственных чувствах. Ведь есть родственные чувства, а есть политическая целесообразность. И сейчас политическая целесообразность может запросто толкнуть его на полноценный конфликт с государством, которым на данный момент руководит его родная сестра. И с этим фактом не поспоришь. Конечно, кому-то могло показаться странным, что герцог де Мирт настолько умудренный жизнью, вдруг решил посоветоваться о таких вещах с каким-то мальчишкой, который, по сути, не может ничего посоветовать кому-либо. Вот только сам старый герцог уже прекрасно понимал тот факт, что в этой ситуации данный мальчишка может быть куда опаснее тех, кто привык интриговать. Слишком уж он как-то профессионально действовал, словно его кто-то такому заранее обучал и готовил. И уже только поэтому он хотел выслушать мнение этого мальчишки. Слишком уж многое сходилось на том, что этот паренек сумел многих удивить. Очень многих. Так что сейчас герцогу нужно было с ним поговорить. Более того, сам Сам высокородный намеревался объяснить молодому графу Деарн один очень важный нюанс. Дело в том, что за все прошедшее время у его дочери появился кавалер, один из молодых дворян, который являлся верным вассалом герцога де Мирт, все же каким-то образом смог привлечь внимание девушки, особенно после этой своеобразной войны. И именно поэтому сейчас герцогу и нужно было решить этот вопрос. Ведь сам высокородный дворянин ранее обещал выдать ее замуж именно за этого самого графа. А теперь ему что делать? Вся ситуация сложилась таким образом, что самому высокородному теперь нужно решить вопрос. Иначе. Или будут, возможны какие-то конфликтные ситуации и недопонимания. Честно говоря, сам герцог сейчас просто не знал того, как начать ему этот разговор. Он все ходил вокруг да около, спросить молодого дворянина про его интересы. «Ваше высочество, я, конечно, весьма благодарен вам за интерес к моей жизни». Неожиданно для старого герцога как-то странно усмехнулся этот паренек, который высокородному дворянину иногда казался слишком взрослым для своего возраста. «Вот только я хотел бы сейчас у вас кое-что узнать. Вот тот молодой дворянин, что сейчас крутится возле вашей дочери. Он на что-то рассчитывает? Я вижу то, как он буквально увивается вокруг леди Елены. У вас есть какие-то планы насчет него?» «Да, граф. Я уже слышал про вашу наблюдательность, но не думал, что вы настолько внимательны к мелочам». Тяжело вздохнув, герцог де Мирт был вынужден в полголоса приняться объяснять ситуацию, которая возникла у него с собственной дочерью. К тому же сам высокородный не хотел никаких конфликтных ситуаций. Причем он сразу понимал, что в данном случае, если этого мальчишку сейчас будет поддерживать королевская семья в результате всего случившегося ранее, то сам герцог окажется в проигрыше. К тому же он не хотел этой ссоры, но и против желания собственной дочери пойти он тоже не мог. Тем более, что, видимо, сама, прекрасно понимая направленное на нее с их стороны внимание, Елена сейчас старательно флиртовала со своим ухажером, и это все даже начинало раздражать старого герцога. Однако этот молодой паренек, выслушав путанные объяснения высокородного дворянина, только рассмеялся в ответ и махнул рукой, просто заявив о том, что вообще-то жениться и не собирался. По крайней мере, не в ближайшие 5-10 лет. А учитывая тот факт, что его дочери уже было пора выходить замуж, можно было понять и чаяние отца. По крайней мере, сам молодой граф Деарн никакой обиды на герцога за этот случай не держал. И уже только поэтому можно было понять то, с каким облегчением выдохнул высокородный дворянин, так как это означало, что дружеские отношения между их семьями все же сохранятся, несмотря на этот казус. К тому же сам герцог де Мирт сейчас понял главное. Этот мальчишка действительно был очень умным, наблюдательным и хитрым, так что сбрасывать со счетов возможности такого союзника нельзя. Ко всему прочему, стоит отметить еще и то, что он не особо держался за деньги, что тоже имело свое значение. Более того, Семен Деарн достаточно легко и просто был готов прийти на помощь в случае необходимости, а это всегда было важно, особенно учитывая его странное влияние на королевскую семью. Ведь именно он, несмотря на конфликт с Иваном V, не бросил в беде королеву Анастасию и наследного принца Матвея. Предоставив им поддержку не только в виде денег, но и убедив сразу двух высокородных поддержать королевскую семью. Именно поэтому высокородный дворянин сейчас и выдохнул с облегчением. Ведь он понимал, что в случае нужды этот мальчишка достаточно легко найдет деньги для найма тех же самых наемников. Как результат, можно понять и то, что в данном случае, вновь возникшей подобной ситуации, его потенциальные враги все равно будут уже заранее в проигрыше. И это все равно имеет определенное значение, против которого просто не попрешь. Ведь отряды наемников, которые были наняты именно на его деньги, которые этот мальчишка заранее переслал старому герцогу де Юрк, по своей численности превосходили объединенные войска двух высокородных дворян. И уже только поэтому можно было понять тот факт, насколько этот паренек мог быть опасен. Но факт того, что он достаточно легко и фактически без каких-либо сложностей воспринял произошедшее с дочерью герцога, а также и не стал как-то раздувать скандала, хотя и мог бы, в отношении обещаний старого герцога, все-таки давало надежду пожилому дворянину на удачное стечение обстоятельств. Так что он понимал, что сейчас его очередь сделать шаг навстречу. Естественно, что герцог де Мирт не остался в долгу. Он пообещал пареньку всю поддержку, на какую только может быть способен сам старый герцог и его род, а также и любую возможность, которую только получит, использовать именно для укрепления их отношений. Он даже предложил отправить на новые земли графа Деарн пару своих отрядов стражи, для того чтобы в случае опасности они могли его поддержать, но молодой дворянин отказался, просто заявив о том, что пока что у него и своих сил вполне хватает. А герцогу лучше обратить бы внимание на подготовку своих бойцов. Как оказалось, этот молодой паренек уже обратил внимание на один важный казус. Его стражники были не настолько хорошо подготовлены, как могло бы показаться тому же герцогу де Мирт, ведь во время штурма замка несколько его стражников погибли. По сущей глупости. Да, им пришлось штурмовать один замок, в котором закрылся мятежный дворянин, и там они наткнулись на тот факт, что его стражники не сильно хорошо умеют перемещаться по лестницам, так как трое просто разбились, упав с этого своеобразного устройства для подъема на вражескую крепостную стену. Это был плохой показатель, и высокородный дворянин сам сразу же понял казус ситуации. Как пример, молодой дворянин привел ему своих гвардейцев. Да, у него были такие бойцы, которые сейчас везде сопровождали графа. графа. Они были хорошо экипированы, обучены и вооружены. Все это говорило отнюдь не на пользу делам герцога. Так что он принял это к вниманию. К тому же, беседуя с этим мальчишкой, сам старый дворянин понял, что Семен и сам достаточно неплохо продумал защиту своих территорий. На границе он расположил достаточно много ловушек, а также и потайные посты, на которых постоянно находились егеря. Не говоря уже про регулярные патрули стражи и егерей по тем территориям. И теперь тайком на его землю пробраться никто не сможет. Это был важный момент в ситуации. Ко всему прочему, Семен рассказал ему и о том, что его отряды поддерживают несколько групп наемников, которые проследят за порядком на тех землях, так как он заранее заключил с ними достаточно длительный контракт, который в этой ситуации позволял молодому дворянину держать ситуацию под полным контролем. Также не стоит забывать и о том, что сейчас на те территории отправились и войска короля, которые наверняка усилят его позиции, не говоря уже о том, что там будет начато строение полноценной крепости. Тоже важный момент. Однако сам герцог все равно на всякий случай предупредил паренька о том, что возможны и эксцессы, и не всегда виновниками в этом будут соседи. Как пример, он привел Семену тот факт, что некоторые дворяне из их собственного королевства могут отправить под видом каких-нибудь разбойников и собственных стражников на те территории. Ведь они считают, что этот молодой разумный будет сейчас сам старательно пытаться как можно больше выгрести ценных ресурсов из тех приисков, а значит, что и у них есть возможность пограбить волю. Тихо усмехнувшись в ответ, молодой дворянин заявил о том, что таких умников ждет весьма неприятный сюрприз. Уж он-то об этом побеспокоится, и все, что нужно, сделает для того, чтобы такие гости никогда больше не появлялись на его землях. А если уж и сунутся, то их ждет весьма неприятная встреча. У его стражников есть приказ – обычных разбойников убивать на месте, а командиров этих отрядов доставлять для допросов. И если выяснится, что хоть кто-то из них имеет отношение к дворянам королевства, то тогда у тех же их хозяев появятся большие проблемы. Уж сам этот молодой дворянин о таких вещах побеспокоится от всей своей широкой души, так как сам Семен прекрасно понимал, что не стоит позволять действовать подобным образом за его спиной. Тем более, если в данной ситуации речь будет касаться земель, которые арендовал король. По сути, после подобной попытки, таким дворянам ничего не стоит оказаться быть приравненным к мятежникам, ведь то, что они собираются сделать, запросто можно приравнять к коронному преступлению, а это лишение дворянского достоинства, а также земель. Кто рискнет так поступить, тот сам и пострадает. К тому же, они не учитывают одного важного момента. Раз этот молодой разумный уже передал данные территории в аренду казне королевства, то в данном случае они уже не могут туда соваться. Это не его земля, и не он там распоряжается. Но дуракам закон не писан. Такие умники всегда найдутся. Но граф Деарн уже был готов к таким сюрпризам. Хотя сейчас старого дворянина больше радовало именно то, что он сумел все-таки разрешить эту ситуацию, открыто связанную с отношениями его дочери с этим мальчишкой. И по сути у него есть все шансы сделать так, чтобы их семьи продолжили, так сказать, плодотворное сотрудничество, чем он и собирался заниматься. И это все, несмотря на то, что сам старый герцог буквально на уровне интуиции чувствовал, что в странной связи его дочери с данным молодым благородным, который также был из семьи графа, есть какая-то странность. Словно... наигранность. Для чего и могло понадобиться внезапно обращать внимание на этого молодого индивидуума, сам старый герцог не понимал. Возможно, она так испугалась будущего замужества. Однако он верил своей дочери. И если она действительно так боится этого, то ему придется к ней прислушаться. Тут уже ничего не поделаешь. Такова жизнь отца. И если она может найти свое счастье с другим, то так тому и быть. Однако он понимал главное. Если ему действительно не кажется и его просто пытаются обмануть, то кому-то придется за это ответить. И скорее всего в данной ситуации виновным будет как раз таки тот самый молодой дворянин, который по глупости своей решил сыграть в эту игру на стороне его дочери. Ну а что еще может сделать сам старый дворянин? Не будет же он собственную дочь обвинять в том, что она слишком уж заигралась? Нет, конечно же. Молодая дворянка могла испугаться, но этот молодой дворянин должен был подумать, прежде чем пойти на такую глупость. Однако, если это действительно так, то старый герцог даже не знает того, что в этом случае ему придется делать. Ведь, по сути, банально нарушив его планы, дочь просто уничтожит все планы старика. Хотя бы по той причине, что ему потом придется извиняться перед графом Деарн. А зная его упрямый характер, сам старый герцог прекрасно понимал, что этот мальчишка ни в какую не захочет снова связать свою жизнь с этой девушкой, которая уже один раз так поступила. По сути, он просто откажется иметь какие-либо отношения с представителями этой семьи. И будет полностью прав. Разве это шутки? Но тут уже ничего не поделаешь. Представителям подобных семей очень часто приходилось идти на уступки, забывая о каких-либо чувствах вроде любви. Именно из-за того, что есть политическая целесообразность. Даже та самая Анастасия вышла замуж за Ивана V именно по этой причине, а не из-за того, что кого-то там любила до невозможности. Так что можно понять, что иногда такое выгодное предложение может перейти во что-то другое. Во что-то, что станет для самой дочери герцога чем-то вроде смысла жизни. Нужно было просто немножко подумать головой. Чего Елена, видимо, не сделала. И это было плохо. Настолько плохо, что сам старый герцог сейчас чувствовал своеобразную вину перед этим мальчишкой. Однако сам молодой граф Деарн не стал зацикливаться на этой ситуации, а просто отмел ее в сторону как несостоятельную. После чего довольно спокойно и даже уверенно принялся обсуждать с высокородным дворянином насущные проблемы, которых у них и так хватало. Они достаточно быстро заключили несколько договоренностей, которые секретарь герцога тут же прописал на пергаменте. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что в данной ситуации, с учетом праздника и толпы веселящихся по поблизости дворян и придворных короля, им вообще-то следовало бы сосредоточиться на этом факте и не отвлекаться на какие-нибудь глупости вроде таких важных переговоров. Но сам герцог понимал, что сейчас этот молодой паренек находится именно в столице, хотя по сути в любой момент может просто куда-нибудь уехать. Например, на свои новые земли, где сейчас его присутствие будет важнее всего. И уже только из-за этого ему самому стоит задуматься, так как данный молодой индивидуум может быть весьма значимой персоной. Особенно со временем, когда его позиции начнут усиливаться еще больше. Именно поэтому герцог де Мирт и торопился со всеми этими договоренностями, так как прекрасно понимал, что потом, когда уже все догадаются об этом, таких желающих закрепить собственные позиции будет куда больше. Сейчас же он был практически один такой. Единственный, кто успел получить от этого дворянина заверение в дружбе и поддержке, а это уже само по себе стоило дорого. Подтверждение своих опасений старый герцог получил практически сразу после праздника. Когда его дочь узнала о том, что по сути молодой дворянин и не пытался претендовать на ее руку, так как не считал нужным связывать себя брачными узами в столь юном возрасте, то она практически сразу обрадовалась. Однако ее отец, услышав одну оговорку, тут же вспылил. «Что ты мне сейчас говоришь, Елена?» Резко ударив кулаком по столу, старый герцог заставил девушку вздрогнуть от неожиданности. «Ты говоришь, что все это было просто игрой? Ты хоть сама понимаешь, что он творила этими своими глупостями? Ты разрушила свое собственное будущее, а этот молодой идиот решил вместе с тобой в игры поиграть?» «Прекрасно. Так уж и быть. В эти игры мы можем поиграть. Вместе. Хочешь ты или нет, но ты выйдешь замуж. За него. За того, с кем старательно изображала любовь и взаимные симпатии, так как подобное просто недопустимо. Я хотел, чтобы мы усилили позиции нашей семьи, а ты выбрала вассала». «Прекрасно. Только имей в виду, что по законам королевства я имею полное право просто отказаться от такого родства. Более того, я могу вычеркнуть тебя из родового древа за такой обман. И именно для того, чтобы твои потомки не имели никакого права претендовать на перстень главы нашего семейства. Так что поздравляю. У тебя скоро свадьба. Если ты не знала, это с графом Деарн я мог бы протянуть срок как можно дольше, так как он слишком молод. И ему нужно было бы время, чтобы достичь возраста, соответствующего для этого дела. А вот раз ты так поступила, то не учла важного нюанса. Именно того, что ты совершеннолетняя. А также и твой якобы избранник, с которым ты решила устроить передо мной всю эту клоунаду, тоже совершеннолетний. Но, отец, как ты можешь? Я не люблю его!» Тут же вспылила девушка, пытаясь снова ударить старого дворянина по больному, старательно пуская слезы на показ. «Как ты можешь так говорить? Я не могу выйти замуж за того, кого не люблю. Ты же сам мне обещал». «Обещал. И прекрасно помню свои обещания». Медленно и устало снова сел в свое любимое кресло, из которого перед этим вскочил, старый дворянин уже сам прекрасно понимая то, в какую ловушку попал с этой отцовской любовью. «А также помню и то, что ты клялась помогать мне во всем. Сильно мне помогло то, что мне пришлось извиняться перед графом Деарн за то, что именно ты нашла себе другого жениха, пока у него были проблемы. Или, может быть, ты помогаешь мне сейчас тем, что вертишь своим хвостом и учишь моих дворян плевать на мое собственное мнение? Скажи мне, дочь моя, в чем именно заключается факт твоей помощи и поддержки мне?» «Я жду». В ответ ошеломленная девушка просто не нашлась, что ему ответить. Именно из-за того, что не была готова к такому с его стороны наступлению. А сам старый герцог был просто в бешенстве, так как понял, что зря пошел на уступки дочери, которая просто воспользовалась его доверием и использовала любовь отца так, что банально выставила его глупцом, который не держит своего слова. «Неужели ты думала, что честь дворянина — это игрушки? Ты выставила меня идиотом, над которым нужно смеяться. Ты выставила меня, своего отца, полным дураком. И что теперь ты мне предложишь делать? Подскажи-ка мне, Елена». С большим трудом сдерживаясь, проскрипел сквозь зубы старый герцог. «Ты вот так вот легко и просто нарушил наши обязательства. К тому же, когда только намеревался во всем этом договариваться, я же у тебя спрашивал о том, согласна ли ты выйти замуж за Семена, графа Деарн. Тогда тебе ничто не мешало. И вдруг, пожалуйста, ты взяла и зачеркнула все то, что я пытался сделать. Кроме того, я хотел сделать все возможное, чтобы у нас были надежные связи с этим семейством. Ты же всего перечеркнула и фактически уничтожила. Там ты жила бы в свое удовольствие. У данного молодого индивидуума достаточно средств, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Однако ты решила, что тебе нужно все сделать по-своему. И только из-за того, что я реагировал на твои слезы? Прекрасно. Я на них отреагировал в прошлый раз. И теперь прекрасно знаю, что это всего лишь обычная пустышка. Я думаю, что ты выше всего этого. А ты ничем не отличаешься от обычных придворных дам, которые готовы пойти на все ради того, чтобы получить то, что хотят они. Тоже хорошо. Значит, тебе будет не так уж и сложно вжиться в новую роль. Готовься. Ваша свадьба через месяц. А теперь оставь меня. Мне нужно подумать над тем, как я теперь объясню все это позорище графу Деарн. Ведь он наверняка хочет узнать о том, что же такого случилось. Что толкнуло представителя моего семейства на подобное предательство и нарушение кодекса чести и достоинства дворянства. Уйди с глаз моих. До свадьбы видеть тебя не хочу». Растерянная девушка вышла прочь из кабинета старого герцога, а он только и мог что глухо выругаться. Как уже говорилось ранее, сам высокородный просто не понимал подобного подхода к делу. Ну не понимал и все тут. Как можно было так поступить с собственным отцом? К тому же перед тем, как заключать эту договоренность, с Еленой разговаривал и он сам, и его сыновья. И по сути тогда она всем сказала, что прекрасно понимают цели собственного родителя и готовы пойти ему навстречу. Почему же сейчас она не пыталась просто с ним поговорить, а устроила весь этот фарс? Этого герцог де Мирт тоже не понимал. Да и не хотел сейчас понимать. понимать. Он понимал только то, что снова все его планы фактически были разрушены, и все только из-за того, что его собственная дочь решила поиграть в собственные интриги. А он был не из тех, кто позволяет такие шуточки. Ей нужно было головой думать, прежде чем поступать подобным образом. Так что теперь ей придется нести ответственность за свои действия. А то устроил тут, понимаете ли, показательную любовь. Прекрасно. Теперь выйдет замуж. Он понял, что что-то упустил в воспитании собственной дочери. Но что именно, старый герцог пока еще не знал. Да это теперь и не имело значения. Ему оставалось теперь только думать над тем, как же все-таки объяснить все случившееся молодому графу де Арн. Да, этот мальчишка уже продемонстрировал всем, что вполне себе логично мыслит. И в данном случае может было понять, что в данной ситуации есть шанс договориться и не порушить всех ранее достигнутых договоренностей. Но что произойдет, если этот мальчишка вдруг рухнет в тот самый юношеский максимализм? Вдруг он захочет как-то наказать провинившихся или отомстить им? Тогда точно все будет уничтожено. И все только из-за женской прихоти. Ну что это за глупости? Глухо пробормотал герцог, медленно поморщившись из-за того, что из-за всех этих переживаний у него банально разболелась голова. Сегодня хочу, завтра не хочу. Нет, в моей семье такое просто недопустимо. И пора бы это всем понять. Как он мог со мной так поступить? Уже который час, не переставая, рыдала молодая девушка в собственной комнате. Почему? Я же всего лишь пошутить хотела. Ну да, замуж я не собиралась. Ну при чем тут это? Можно было просто меня понять и простить. Как обычно было. Так нет же. Устроил тут. Возмущение молодой дворянки билось в ее душе, старательно пытаясь найти выход из сложившегося положения. Вот только проблема была настолько велика, что выхода банально не было. Именно по той простой причине, что узнав о шалостях своей дочери, старый герцог де Мирт вдруг разгневался и приказал ей все равно выходить замуж за того, кто в последние две недели играл роль ее жениха. Хуже всего было то, что сейчас девушка понимала главное. Отец того самого молодого графа, с которым она устроила эту шалость, явно не откажется женить своего сына на дочери собственного сюзерена. А это далеко не то, чего бы ей самой хотелось бы. Она просто прекрасно слышала разговоры своего отца и братьев и понимала, что старый дворянин до сих пор не отступился от своего плана выдать ее замуж за этого мальчишку. Поэтому она хотела бы исправить ситуацию, банально вынудив собственного отца увидеть тот факт, что его дочь нашла себе другого, более достойного, по ее мнению, жениха. И все прошло вроде бы как ей было нужно. Но факт имитации любви заметил не только ее отец, но и сам молодой граф де Арн, который весьма великодушно и даже благородно поступил, банально не пытаясь настаивать на выполнении обязательств, которые ранее на себя взял ее отец. А девушка уже подумала о том, что все идет так, как ей именно и хотелось бы. Однако все пошло далеко не так. Когда уже после случившегося разговора ее отца и этого молодого графа сама Елена решила все-таки рассказать отцу всю правду, старый герцог вдруг вспыхнул и принялся ей высказывать по поводу того, что она банально не оценила его усилий по обеспечению ее собственного будущего. Девушка еще не успела ничего понять, как пожилой дворянин приказал ей выходить замуж за того, кого она выбрала, и даже не стал слушать никаких объяснений и даже не обратил внимания на ее слезы. Ведь девушка привыкла к тому, что ее отец всегда шел навстречу ей. А теперь ей остается только одно. Выйти замуж за дворянина, который всего лишь-то и сделал глупость, согласившись подыграть дочери собственного сюзерена. Да, она уже и сама теперь понимает, что ее отец не откажется от такой возможности усилить свои родственные связи. Но ее отец не просто так озвучил фразу про то, что может просто вычеркнуть ее из родового древа. В чем-то, конечно, его можно было понять. Ведь по сути она сейчас банально решила показать свой характер и просто поиграла, сказав сначала одно, а потом решив сделать совершенно другое. Вот только ее отцу подобное стечение обстоятельств категорически не понравилось. К тому же, в последний раз, когда она видела того самого молодого графа де Арн, сама Елена очень сильно удивилась. Хотя бы по той простой причине, что этот молодой паренек вдруг оказался весьма симпатичным. Он как-то подрос, стал выглядеть более солидно. Несмотря на свой возраст, он выглядел куда интереснее для молодых девушек, чем многочисленные дворяне, окружавшие саму Елену на данный момент. Вся его фигура буквально дышала силой. Его плечи стали шире, руки, перевитые явно выраженными мускулами, более сильными. От того нескладного мальчишки, который раньше попадался ей на глаза, в нем практически ничего не осталось. Даже взгляд изменился. Стал более спокойным и уверенным, что уже само по себе заставляло с уважением относиться к тому, кто сумел не только выжить достаточно долгое время на территории Дикого Леса, находясь там в полном одиночестве, в изгнании, но даже более того, ведь он сумел извернуться даже в этой с виду безвыходной ситуации, и даже смог получить достаточно много выгоды. Один только факт того, что его земли теперь были в два раза больше, чем раньше, уже говорил сам за себя. Вот только слегка заигравшись в свои собственные интриги, сама девушка не обратила внимания на все это. Сразу. Она сначала хотела всего лишь получить свою свободу. И получила, так как Семен де Арн просто не стал навязывать Елене своего общества. А что теперь? Теперь даже назад всю эту ситуацию не отыграешь. Всего лишь из-за того, что этот молодой разумный уже стал в некотором роде знаменит в королевстве именно из-за своего характера. Все слухи, которые про него ходили, открыто говорили о том, что этот молодой паренек категорически не воспринимает ничего подобного. Он вообще не умеет прощать, и уже только поэтому стоило бы задуматься. Судя по всему, отец самой девушки сейчас были полностью прав. Сейчас им придется искать способ, чтобы как-то замерить всю эту ситуацию. Ведь стоит только молодому графу де Арн узнать о том, что Елена просто что его обманула, как он тут же наверняка захочет рассчитаться с обманщицей. Именно поэтому девушка понимала, что в сложившейся ситуации ее отец полностью прав. Она тоже теперь ничего не сможет поделать. Ей придется теперь выходить замуж за того, кто ее просто поддержал. Да, это был достаточно молодой и в чем-то симпатичный дворянин. Однако девушка почему-то именно сейчас ощущала то, что именно ее поспешность и сыграла сейчас с самой Еленой плохую шутку. Она всего лишь хотела предотвратить свадьбу, в необходимости которой не была уверена. А теперь что ей делать? Есть ли раньше у нее впереди хотя бы пара-тройка лет, которые могли бы дать ей ответы на все эти вопросы, то теперь у нее от силы остался месяц. И вполне естественно, что такое положение дел ее просто выводило из себя. Сейчас девушка была согласна на все, и даже на договоренность с этим самым Семеном. Но ее отец, старый герцог Демирт, теперь категорически отказывался хотя бы просто попытаться помочь ей хоть как-то. Более того, он просто сказал, что выдаст ее замуж за того, кого она сама выбрала. Ведь сама Елена недвусмысленно дала всем понять, да и своему отцу тоже, что именно этот молодой отпрыск старого графа, вассала их семьи, ее и интересует как потенциальный супруг. Теперь, конечно же, дело сложилось так, что она сама теперь просто никуда не сможет деться. Отец в гневе. Конечно, она могла бы пойти к братьям и банально попросить их помочь и подсказать отцу, что негоже так поступать. Вот только сейчас ей что-то подсказывало, что в данном случае он и их слушать и не будет. Но, как говорится, чем черт не шутит? Спустя всего час Елена снова вернулась в свою собственную комнату и снова бросилась рыдать. Настолько сильно, что служанкам пришлось напоить дочь герцога специальными успокаивающими отварами. И все только из-за того, что никто из братьев ее даже слушать не стал. Оба старших родственника просто отказались ей помогать, указав девушке на тот факт, что один раз они ее уже послушали. Ведь именно ее братья обратили внимание отца на тот факт, что его дочь уже выбрала для себя потенциального супруга. Больше они ей помогать не собирались, так как поняли, что она их просто использовала. Все это раздражение членов семьи просто поразило девушку до глубины души, ведь в свете обычных взаимоотношений их семьи подобное для нее вообще выглядело как-то странно. Странно и до невозможности дико. Елена не привыкла к такому, так как она привыкла, что ее все время поддерживают и защищают, хотя раньше Елена такими шалостями не занималась. Может быть, поэтому ее старшие родственники просто не стали сейчас ее понимать? Вполне может быть. Вполне может быть, что именно из-за такой глупости ее отец так и взъярился, ведь по сути его дочь просто подвела своего родителя и теперь просто вынуждает его унижаться. Еще бы. Целый герцог будет вынужден просить прощения у какого-то там графа, да, может быть, у коронного. Однако этот самый Семен все же именно граф. Каким бы значимым на данный момент разумным этот парень в королевстве не был бы. В этом случае данная ситуация особого значения не имеет. Значение имеет только тот факт, что именно граф Дарн получился оскорбленным. А учитывая понятие чести и достоинства, которым старательно учил своих детей с самого младенчества сам старый герцог Демирт, можно было понять, что в этой ситуации есть определенные нюансы, которые в этой ситуации играют именно против нее. Ведь то, что она сделала, было просто бесчестным. Да, сейчас и сама девушка была просто расстроена именно тем фактом, что не понимала главного. Почему другим благородным дамам при дворе того же короля можно так поступать? Ведь многие придворные дамы так поступали. Вот только ее отец, видимо, так не считал, так как заранее не считал, что представителям его семьи вообще стоит так поступать. Он всегда учил их тому, что раз они принадлежат к его семье, то им следует следить за своими действиями и отвечать за все свои поступки. Если это так, то ей от свадьбы никак не отвертеться. Что же ей делать? Конечно, кто-нибудь подсказал бы молодой девушке, что она может спокойно объяснить все это, если уж не своему отцу, то хотя бы его вассалу, который является отцом потенциального жениха. И тогда все может быть вполне нормально. Тот сам пойдет к своему сюзерену и попросит его одуматься. Но, немного подумав и успокоившись, девушка поняла, что в данном случае просто ничего не сможет сделать. Так как старый граф, сыном которого она так повеселилась, просто не станет так позориться. Потому что тогда весь гнев ее отца обрушится именно на него. Так что ей придется подождать некоторое время. И возможно даже придется самой отправиться к тому самому графу Деарн, чтобы попросить у него прощения за свои шалости. Может быть, тогда ее отец хоть как-то успокоится и не будет толкать девушку на достаточно глупый и в чем-то даже, возможно, наивный поступок. Ей хотелось бы этого избежать. Получится ли так на самом деле, сама Елена сейчас точно не знает и сказать не может. Ей остается только рассчитывать на то, что все само по себе прекратится. Вот только она забыла о том, что ее отец сейчас намеревался наказать провинившихся, и поэтому практически на следующий день сам старый герцог Демирт отдал приказ готовиться к свадьбе, что кого-то явно обрадовало. Но только среди тех, кто радовался, не было самой будущей невесты, так как девушка понимала главное. Пытаясь избежать замужества, которое она сама считала нежеланным событием в своей жизни, Елена банально подставилась, и теперь ей придется отвечать за свою поспешность. Судя по всему, ей надо было переговорить с самим этим молодым графом Деарн, прежде чем придумывать все эти планы, которые ей в самом начале казались весьма действенными. Возможно, так и было бы лучше поступить. Вот только теперь уже положение не исправишь. И самой девушке приходилось признавать этот факт. И не просто признавать, а даже более того, ей придется ответить за все то, что она сама же и устроила.